«Это очень полезный человек, хакер», — не вполне уверенно ответил Ра. «Он нам поможет подобраться к Акиру». «А римлянин где?» — Ра опустил голову. «Он, я его пристрелил, спокойно», — чуть хрипловато ответил полезный человек, глядя прямо в глаза ученому. Потом не без опаски посмотрел на скандинава. Тот, судя по всему, находился в полнейшей прострации и не расслышал его слов. За время короткой паузы Эдвард уже почти полностью срастил рану в плече хакера. «Эдди!» — нахмурился Ретта. «Немедленно броси, пошли, нечего тратить силы». «Но ему больно», — возразил донор, и вдруг стал похож на маленького ребенка, которого строгий папа хочет забрать от друзей домой. «Пошли, тебе говорят». Ретта схватил его за руку, и сходство со строгим папашей усилилось. «Он убил одного из нашей компании. Наверняка попытается уложить и остальных. Нужны вы мне больно», — скривился хакер, уже вполне пришедший в себя после лечения Эдварда. «Я просто защищал друга. Ах, тут еще и друг». Ретта оглянулся по сторонам. «И сколько вас тут, друзей?» «Двое». «Черт, да помогите же ему», — крикнул хакер, махнув здоровой рукой куда-то в сторону. «В противном случае будете разбираться с Акиром без моей помощи. Не думаю, что ваша армия сможет эффективно атаковать головную башню Нидреда». «Верно говорит», — подал голос Вин, до того помалкивавший в сторонке. «Ладно, где твой друг-то?» С этими словами он скинул с плеча дробовик и рывком перезарядил его. «Там», — указали одновременно Ра и незнакомый хакер, «черноволосый, наш, а белый, не наш». Вин коротко кивнул и зашагал в указанном направлении. «Надеюсь, после всех разборок наши пути, наконец, разойдутся», — сквозь зубы проговорил Ретта, скрестив на груди руки. «Не возражаю», — осклабился хакер. Вин рысцой спустился по истертым ступеням, повертел головой по сторонам, прислушиваясь к звукам драки. Двинулся вперед. Что-то, задетое ногой, металлически заскрежетало по бетону. Вин глянул вниз. Криопушка, судя по инею, совсем недавно стрелявшая. Киборг нахмурился, усилием воли переключил визор в режим теплового зрения, и почти сразу же заметил пятно, переливающееся красно-оранжево-желтыми разводами. Вин бросился вперед, на ходу целясь и переключая визор обратно в общий режим. Из тумана проступили два силуэта, но температура второго тела явно была ниже, чем даже у трупа, иначе визоры показали бы светло-зеленое пятно. Тот, которого Ра назвал своим, бился в крепкой хватке второго, невидимого тепловым зрением. «Еще немного, и придушит». Вин выстрелил в невидимку. Он прекрасно видел, что попал. С такого расстояния не мог промазать. Но дробинки с визгом отрикошетили, летя в разные стороны, отскакивая от бетонных стен и выбивая крошку из кирпича. Черные волосы своего взвелись от сквозняка. Он коротко вскрикнул и осел, хватаясь за шею. Вин увидел кровь. От этого белого отскакивают дробинки, как будто он крепче камня. Но как... Черт побери, это возможно. Вин очень быстро справился с шоком, обнаружив белого совсем рядом с собой. Не успев подумать, что это бесполезно, Вин снова перезарядил дробовик резким рывком, вскинул оружие и выстрелил. Попал, черт побери, снова попал. Но дробь разлетелась роем свинцовых мух, ударившись о широкую грудь противника. И только теперь, с такого расстояния стала заметна черная полоска на его губе. «Киборг, что за...» — прохрипел Вин, отступая. В следующую секунду белые пронзительно ледяные руки сомкнулись на его горле. Киборг ощутил, как его гортань сминается все больше и больше. Но внезапно он очутился на земле, так и не выпустив дробовик, и сквозь оранжевую пелену, застилавшую взор, заметил, что белого сбил с ног скандинав. Химера принялась трепать странного киборга, как бульдог тряпку. Любого другого, несомненно, уже растерзала бы на куски. Вин прекрасно знал, что при равных условиях боя химера легко выдирает из тела киборга, даже очень сильного, куски плоти и имплантатов. Его самого однажды едва не постигла подобная участь, когда его вместе с приятелем заперли в клетке с молодой химерой. Ему повезло, а приятелю – нет. Но сейчас создавалось впечатление, будто скандинав катает по земле мраморную статую. Его когти и зубы не оставляли ни царапинки на белой коже врага. Вин приподнялся на четвереньки, отползая и звякая по бетону дробовиком. «Черт, должен быть способ победить эту тварь. Не бывает неуязвимых киборгов». Отдышавшись, Вин заметил, что скандинав оказался здесь не один. Рядом с черноволосым сидел на корточках Эдвард, уложив его головой к себе на колени и зажимая рваную огнестрельную рану на его шее. Отрикошетила дробинка. Грудь и лицо незнакомого черноволосого киборга были залиты кровью, но она больше не текла. На лице донора метались эмоции мучительной боли, страдания и страха. Вин снова взглянул на скандинава и его противника. Химера все еще была полна сил, но странный киборг тоже не думал сдаваться. Вдруг в поля зрения Вина попали толстые железные тросы, валяющиеся на земле. Наверняка пострадали от времени, но сгодятся. Киборг рванулся к вороху тросов, выкопал их из-под мусора и, схватив несколько, мигом вломился в свалку химеры с белым киборгом. Скандинав быстро сообразил, что от него требуется, и они вместе с Вином связали противника, сгибая толстые металлические волокна голыми руками. Белый вился, скалил зубы, показывая темно-серые десны, даже порвал несколько тросов, но потом сверху на борющихся навалился еще и Эдвард. Вероятно, с излечением черноволосого уже покончено. Вин так и не понял, существом какого типа является этот донор, но тот оказался сильнее и высокопроцентного киборга, и химеры вместе взятых. Просто обнял белого киборга, прижав его руки к туловищу, и криогенное чудовище больше не могло пошевелиться. «Убей его!» – прохрипел скандинав, скаля зубы. Эдвард беспомощно поглядел на химеру, потом на Вина. «Да, сверни ему шею!» – брызгая слюной, прорычал киборг. Донор помотал головой, прошептав: «Так нельзя, ему очень больно, ему надо помощь». Белый рычал, вился угрём, выгибался, но не мог вырваться. «Эдди!» — разнесся над площадкой голос Мартина Ретта. «Если ты еще хоть раз вот так самовольно сорвешься, я тебя, черт побери, перепрограммирую. Господин магистр, если бы не его самовольство, сейчас вы бы наблюдали три трупа и, возможно, стали бы четвертым». С сарказмом ответил на это Вин. «Это что еще за?» — скривившись, спросил Ретта, приглядываясь к извивающемуся, обмотанному тросами пленнику. «Не знаем, но это и не важно, думаю. Убить эту тварь невозможно. Наверное, какой-то новый тип игрушек нашего дражайшего императора», — прохрипел Вин, почти восстановив дыхание. «Ему нужна помощь», — встрял Эдвард. «К черту!» — рявкнул Ретта. «Эдди, иди сюда сейчас же!» «Нет, хозяин, с ним случилось самое худшее, что могло случиться. Ему очень нужна помощь», — нудил Эдвард. «Черт побери, эту тварь надо оставить тут и бежать», — рявкнул скандинав. На бетонной площадке появились хакеры Ра. Они быстро оглядели поля боя, потом хакер кинулся к черноволосому. «Эр, господи, что с ним?» «Не бойся, он будет жить», — ответил Эдвард спокойным тоном, будто не удерживал сейчас извивающееся тело, которое не под силу было удержать киборгу и химере. «Черт знает, что происходит», — рявкнул Ретта. «Давайте немедленно, здесь и сейчас, решим, как быть дальше. Вот мое предложение. Эдди, ты уходишь со мной, наш доблестный телохранитель пусть идет куда хочет, он свое обещание выполнил, и мы в расчете. Ра, скандинав, ваши дела, не наши дела. Нам никакая революция и прочая ерунда не нужна, так что давайте вы сами по себе, а мы сами по себе. Хозяину потом наврете, что мы с Эдди погибли, а эту парочку...» Он раздраженно кивнул в сторону хакера, прижимающего к себе бесчувственного раненого киборга. «Я вообще впервые в жизни вижу, и их судьба меня совершенно не интересует. Всех устраивает?» Ра поднял один из декрайзеров и ткнул им в сторону ученого. «У меня есть другое предложение. Сейчас мы бросаем эту белую тварь тут, если уж убить ее невозможно. Думаю, по ней никто не будет скучать. Потом всей большой и дружной», — он выделил это слово, сурово сверкнув глазами, — «компанией находим какое-нибудь местечко для отдыха. Нам всем, думаю, необходим отдых. А потом мы все, я, вы, Эдвард и скандинав, отправляемся дальше выполнять наши задания. Этот киборг», — он ткнул вторым декрайзером в сторону раненого, — «любезно согласился в качестве благодарности за спасенную жизнь помочь с нужной информацией, которую нам не менее любезно предоставит его друг». Декрайзер метнулся к хакеру. «Надеюсь, они оба выживут». «Выживут, раз донор с ними поработал», — буркнул Ретта, скрестив руки на груди. «Только объясни, при чем тут мы с Эдди и зачем мы тебе нужны?» «Нужны и все». В голосе мальчишки пробились нотки настоящей детской обиды. «Хозяин так сказал». «Времени пререкаться нет», — подал голос скандинав. «Нужно забрать тело римлянина. Оно не должно никому достаться». «Мне кажется, поздно», — проговорил Вин, поднимаясь и глядя чуть вверх. В темноте и тумане мигали огни нескольких аэробайков. В столице полицаи нагрянули бы гораздо раньше. В Нидраде удалось выиграть несколько минут. Вся компания, включая раненых, бросилась к своим байкам. Черноволосый киборг отставал, приостанавливался и норовил присесть на корточки. Хакер поддерживал его и тащил за собой почти волоком. Эдвард виновато проговорил: «У меня не хватило сил. Немного отдохну и тогда смогу закончить». Он потерял очень много крови. Была повреждена артерия. «Ты сделал все, что мог», — бегло сказал хакер, отдуваясь. Тащить крупного мускулистого киборга тощему, болезненному мужчине было тяжело. «Давай его мне», — Вин забрал черноволосого из рук его друга и устроил в седле перед собой. «Эдди», — крикнул Мартин Ретта сквозь рев заводящихся один за другим байков, — «я тебе сказал немедленно бросить эту криогенную тварь». «Нет, хозяин, пожалуйста», — взмолился донор, — «ему нужна помощь, я поручусь», — вдруг крикнул хакер. «Я знаю этого человека, это существо, в общем, это наш друг, то есть, он был нашим другом, то есть, черт, долгая история, но, прошу вас, мы должны взять его с собой». «Какие удивительные все-таки друзья у нашего нового знакомого», — едко усмехнулся Ретта. «Вполне в духе времени», — пожал плечом хакер. «Ра, мальчик мой, предлагаю найти вашего акера без помощи подобных личностей». Начал было Ретта, но его уже никто не слушал. Мотоциклы уже унеслись к автостраде. «А, чтоб вам провалиться», — махнул рукой Ретта и рванулся за остальными. Эр слабо приоткрыл глаза. В белесой пелене он различил склонившееся над ним лицо. Он узнал, тот самый киборг, то ли любовник, то ли просто верный воин императора Велера, 2 года назад вытащивший его из серьезной передряги и приступивший программу антисуицид. Эр хорошо помнил, как ударился в землю управляемый этим киборгом вертолет, как полыхнуло ярко-желтое пламя. Никто не смог бы выжить. Этот киборг погиб. Значит, если теперь Эр может его видеть, то он сам. Как жаль, ведь он так и не успел понять, что случилось с Дылом. Умер ли он окончательно, встретит ли он его сейчас, здесь, по эту сторону тени. Эр снова прикрыл глаза, рассудок погрузился в темноту. Глава 17. Мастер Шакс нервно курил вишневую сигариллу, стоя у узкого стрельчатого окна лаборатории. За матово-белым стеклом совсем не было видно города. Впрочем, пребывание в лаборатории не предполагало любования урбанистическими пейзажами. Ничто не должно отвлекать от работы и мешать сосредоточенности. Безучастно обведя взглядом знакомые стеллажи с реактивами и различными контейнерами, мастер Шакс снова принялся разглядывать картину в центре зала. Акер стоял перед прозекторским столом и угрюмо смотрел на тело крупного мужчины, прикрытое до груди прорезиненной простыней. Это существо сегодня утром притащили химеры. Они патрулировали нижние уровни, засекли нелегалов, но поймать их не смогли. В последнее время в клоаке города стала часто звучать стрельба, и после нее химеры порой могли подзакусить. Они не гнушались, падали. На сей раз улов оказался небогат: несколько баночек с топливом, которое надлежало сдать специальному правительственному патрулю, что, разумеется, зачтется в пользу как мастера Шакса и Акера, так и их верных подданных, обнаруживших настоящий склад этого зелья в заброшенном хосписе. А в довесок к топливу, 3 трупа, 2 из которых не годились даже в пищу, а 3-й, по мнению нашедших, должен был непременно заинтересовать нынешнего хозяина города, Акера. Это была химера, вне всякого сомнения. Химера весьма странная. Даже спустя несколько часов после смерти ее мозг выдавал такой уровень электромагнитного излучения, что становилось ясно, за этим стояли какие-то паранормальные способности. Тело было тщательно исследовано самим мастером Шаксом, а сейчас бывший хозяин города отдыхал. Раскурив 2-ю сигариллу, он пытался расслабить натянутые нервы. Его старшая химера продолжала разглядывать труп, стараясь понять природу этого существа. «Трейс», — наконец негромко произнес Акер, — «ты можешь вычислить, кто его создатель. Если бы на его потрохах стояли какие-нибудь логотипы или штрих-коды, я бы определил», — ехидно усмехнулся Шакс. «Одно могу сказать тебе точно. Прежде я никогда с таким генным набором не сталкивался. Сейчас не то время, чтобы изобретать новые хромосомные коктейли. Все мастера предпочитают создавать химер по накатанной технологии, а эта тварь совершенно нового типа. Я понятия не имею, кому могло прийти в голову поэкспериментировать, да еще так удачно. А ты сам сможешь создать точно такого же, клонировать?» Мастер Шакс пожал округлым плечом и быстро придержал съехавшую безрукавку из ярко-апельсинового искусственного меха. «Акер, ты же знаешь, ваша ДНК крайне нестабильна. Я не могу гарантировать тебе, что получится точно такой же. И все же попробуй», — чуть суровее сказала химера, задумчиво оглаживая ладонями костистое лицо трупа со странным профилем. Линия переносицы шла вровень с линией лба. Сложность вот еще в чем. Шагс вздохнул, сминая окурок о подоконник. Я не уверен, что его паранормальные способности, конечно, если повышенная электромагнитная активность мозга указывает именно на них. Так вот, я не уверен, что эти способности, данность именно его мозга, так сказать, индивидуальная черта. Он вполне может оказаться трансмиттером, передатчиком, генератором энергии, которую использовал кто-то другой. Я сталкивался с похожими явлениями в секиробиологии. Всего пару раз, правда, и то исключительно в теории. Когда я учился, некоторые курсанты в нашей академии пытались создать химеру, которая не чувствовала бы боли сама, а за нее чувствовала бы какая-нибудь другая, связанная с ней неким способом на тонком энергетическом уровне. Напрочь отшибать чувствительность тела нельзя. Это может скорее мешать в бою, чем помогать. А вот такое сваливание из больной головы на здоровую, вполне удобно. Но я не знаю, проводились ли подобные эксперименты. Судя по строению его нейронов, он кивнул на тело на столе, все-таки проводились. И я понятия не имею, как воссоздать эту связь. Наверное, этого бедолагу надо клонировать вместе с его, как бы это назвать, второй половиной. Тогда можно говорить хоть о каком-то шансе на успех. Да и то, повторюсь, я ничего не гарантирую. И все же, голос Экера упал до шепота, мы могли бы попробовать. Наверняка его вторая половина находилась рядом с ним во время перестрелки. Как только из Октополиса вернутся Айк, Пит и Джейк, я отправлю их на новое задание. Мастер Шакс усмехнулся и направился к выходу. А я вот не уверен, что они вернутся. Негромко проговори он на ухо Акеру, проходя мимо. «Да вашу ж мать!» — раздался раздраженный вопль, и опять загрохотала по двери тяжелая подошва. «Утихомирьте своего наркошу!» Сонный Мартин Ретто вскинулся, осоловело хлопая глазами, а когда сообразил, где находится, покрыл недовольного соседа трехэтажным матом, совсем не сочетавшимся с образом интеллигентного ученого. За дверью еще повозмущались, а потом, судя по звуку удаляющихся шагов, двинулись к соседнему номеру, в котором находили серый дидж. Ретто опять положил голову на мягкую грудь донора, которого сейчас не разбудил бы и выстрел из пушки, и с легкой улыбкой прислушивался к перебранке диджей возмущенного соседа по мотелю. Среди их голосов можно было различить глухие мерные удары где-то внизу. Опять белый шумит, как бы из-за него не выгнали раньше срока. «Сейчас вот еще немного посплю», — думал Ретто сквозь дрему, «а потом разбужу Эдди». Пусть снова усмирит эту тварь. Мотель они искали весь день. Подозрительную компанию, вооруженную до зубов и окровавленную, словно только что с какой-нибудь арены, в ближайшие из мотелей не пустили. Во второй ночлежке оказались фиксирующие экраны сканеры. Находиться здесь с декрайзерами – чистое самоубийство. Третий мотель кишел химерами, и компания едва успела сбежать, не привлекая внимания. И так далее, и так далее. Наконец удалось найти небольшой мотель, который оказался вотчиной байкеров. Задний дворик был сплошь заставлен мотоциклами, квадроциклами и массивными байками разной степени новизны и крутости. Здесь потрепанной компании попытались объяснить, что места сдаются только своим, на что Вин ответил, рывком перезарядив дробовик, что у всех у них есть байки, значит, они в какой-то степени байкеры и дальше никуда не пойдут, так как с ними раненые. Мартин Ретто был заранее против очередной драки, а местные постояльцы уже высыпали на улицу и высунулись из окон, радуясь назревающей свалке. Байкеры, что с них взять? Но какой-то косматый бородач в растрескавшихся, некогда зеркальных очках хамелеонах вскинул руку, вальяжно выступая вперед, заслонил собой чужака и заявил, что воинам дорог негоже грызться с воинами города, которые подчас бывают ничуть не менее достойными мужчинами, чем байкеры. С этими словами он спокойно пожал руку Вину, представился медведем и жестом предложил всем пройти в дом. Судя по всему, это был вожак, так как остальные байкеры не посмели ему возразить. Не сделал этого даже хозяин мотеля. Ретто и Вин в складчину сняли на пару дней 3 двухместных номера, а белого киборга, которого Дидж называл Дылом, в качестве воспитательной меры свалили в подвале, похожем на бомбоубежище. Под вечер Дел каким-то образом сумел освободиться от пут и принялся ломиться в бронированный люк. Дидж попытался с ним поговорить через этот люк, но то ли не мог дораться, то ли Дел плевать хотел на уговоры, и методичная бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом пока Ретта не попросил Эдди утихомирить тварь. Донор спустился в подвал. Некоторое время там грохотало, шуршало и скрежетало. Потом Эдди вылез, отряхивая руки, и сообщил, что связал пленника снова. На некоторое время это должно помочь. Ночью чертов киборг опять вывернулся из колец тросов и возобновил попытки вышибить бронированный люк. Понятное дело, байкеры были этим недовольны. Один, наиболее несдержанный, даже попытался припугнуть долбанного киберобрезом, но угрозы не возымели действия. И тогда байкер приоткрыл люк, намереваясь дать просто предупредительный выстрел, но в то же мгновение на него налетел белый, как полотно, пленник с явным намерением убить. Парень отпрянул, перепуганный насмерть, и, забыв о законах гостеприимства, принялся палить из своего обреза. Он даже попал несколько раз в странного киборга, но в ужасе обнаружил, что даже крупнокалиберные пули не причиняют тому вреда, рикошетит, как от стены. На шум сбежалось несколько постояльцев, и в том числе Эдди, который снова скрутил дыло. В поднявшемся шуме и ругани не сразу расслышали крик донора. «Тут есть рефрижератор». «Чего?» – спросил хозяин мотеля. «Рефрижератор», – с мягкой улыбкой повторил Эдди, потом его брови приподнялись в гримасе страдания. Ему очень больно, все его тело горит, ему нужно в холод. Люди притихли, стали переглядываться. «Есть!» «Пошли», – махнул рукой хозяин и отвел Эдварда к морозильным камерам. Это были обыкновенные бытовые морозилки, хоть и внушительных размеров. Из одной пришлось вытащить все содержимое. Пару ящиков пива и туши искусственного мяса, чтобы туда поместился взрослый мужчина. Дел сел на корточки, ибо никак иначе не умещался в морозилке, обхватил колени руками и прикрыл глаза. Хозяин торопливо захлопнул хромированную дверцу, чтобы не видеть этой жуткой пародии на младенца в утробе матери. Воцарилась тишина. Белый киборг наконец утихомирился. «Ребятки», — буркнул хозяин, — «я, конечно, понятия не имею, кто вы все такие, что это за твари, не связаны ли вы все с правительством, но выметайтесь-ка вы отсюда сегодня же утром. Я не хочу неприятностей, но среди нас раненые, им нужно набраться сил», — робко возразил Эдвард. «А мне нужно сохранить свою шкуру и этот мотель», — заорал хозяин. «Вы, мать вашу, притащились посреди ночи неизвестно откуда с декрайзерами, киберами и вот этой непонятной хренью, которая, черт побери, сидит сейчас в морозилке и хоть бы хны. Вам еще повезло, что мы все люди приличные, не велиаровы шестерки, и не настучали на вашу примечательную компашку шершнем альфам или сразу куклам. Но моей благодетельности и терпению моих постояльцев приходит конец. Что тут происходит?» Пробились сквозь толпу Мартин и Дидж. Хакер уже почти забыл про раны, они все оказались несерьезными, но он чувствовал, как неумолимо подбирается очередной приступ адской боли, и потому нервничал и был раздражен. «Ничего такого», — ответил тем временем хозяин. «Я тут до вашего приятеля доношу мысль о том, что вам пора бы честь знать. Мы заплатили вперед», — возмутился Ретта. «Именно поэтому я и не выгоняю вас сей же час», — перебил его хозяин. «Но утром вы все уйдете, все семеро, и этого захватите». Он кивнул на морозилку. Ретта непонимающе перевел взгляд с сурового лица хозяина на хромированные дверцы бытового рефрижератора. Дидж чуть побледнел. «Не беспокойтесь, ему там хорошо», — в подтверждение своих слов хозяин приоткрыл дверцу, выпуская клубы белесого пара. Дел вдруг резко распахнул глаза, жутковатые на фоне белого, как лист бумаги, лица, и яростно оскалился. Хозяин поспешил захлопнуть морозилку. Ретта сглотнул. «Что ж, эти люди имеют полное право относиться к ним с опаской и даже неприязнью. Они и так проявили понимание и милосердие к израненным и изможденным чужакам. Правда, пора и честь знать. Хотя, конечно, можно было бы намекнуть на то, что в мотеле нелегально содержится несколько проституток биологически женского пола, и за неразглашение этой информации потребовать пару суток бесплатного проживания. Но Ретта считал себя порядочным человеком и потому сказал: «Хорошо, завтра утром мы съедем». То есть уже сегодня. Он посмотрел на часы. Было 1:30 ночи. Морщинка между бровями хозяина чуть разгладилась, и столпившиеся вокруг байкеры заметно расслабились. «Уф, ну раз уж все равно все проснулись», — Ретта вымученно улыбнулся, — «давайте выпьем, что ли, за понимание. Тем более пиво все равно ставить теперь некуда. Хех, я угощаю». Байкеры одобрительно загудели. Через пару минут в зале внизу собралась небольшая компания. Ретта, Дидж и Эдди расположились за столиком в самом дальнем углу, чтобы не маячить лишний раз перед глазами местных завсегдатаев. Повезло еще, что мотель не оккупировали дикие байкеры с равнин. Они терпеть не могут все, что связано с городом, с непонятными и пугающими технологиями. Разорвали бы в клочки всех, а этот Дел, или как там его, разорвал бы в клочки самих дикарей. Городские же байкеры оказались более цивилизованными, чем их собратья из Междугородья. Некоторые даже забритые, с гладкими висками или наполовину бритыми головами. Они, конечно, тоже не испытывали восторга от компании киборгов и неизвестного криогенного существа, но и не кидались на чужаков с дубинами и тесаками. «Господин магистр», — сказал Дидж, — «я давно хотел спросить вас». Он чуть наклонился вперед и таинственным шепотом произнес: «Как вам это удалось?» «Удалось что?» — Ретта поставил полупустой пивной бокал на стол, ожидая вопроса об Эдди. Но вопрос хакера несколько сбил его с толку. «Бихард, этот киборг, который с вами, то ли телохранитель, то ли кто он вам, он ведь мертв, насколько мне известно. Года два уж как, вы занимаетесь оживлением мертвых?» В голосе его мелькнули дрожащие нотки надежды. «Нет», — холодно буркнул Ретта, — «я занимаюсь исключительно вопросами жизни». Плечи хакера поникли. «Вы, наверное, перепутали этого киборга с кем-то», — сказал ученый чуть мягче, увидев, что его категоричный ответ убил какую-то очень светлую надежду Диджа. «Может быть, с тезкой. Уверяю вас, Бихард не мертвее нас с вами». «Бихард Зильбер, архивный файл», — мотнул головой Дидж. «Я хорошо знаю его лицо. Уж поверьте, на лица у меня хорошая память. Это он. Это, черт побери, он. Как он может быть жив?» Эр лично был свидетелем его самоубийства. Бихард направил свой вертолет к земле и взорвался вместе с машиной, сгорел дотла. «Самоубийство?» — Ретта усмехнулся. «Киборгам довольно сложно совершить самоубийство, знаете ли. Программа «Антисуицид» помешает. Наверняка он успел катапультироваться или выжил каким-то иным способом. Но я потом проверил в сети. Сеть не ошибается», — растерянно проговорил Дидж. «Бихард Зильбер перенесен в архивные файлы. Вы же понимаете, что мертвые не могут ходить по земле?» Ретта даже похлопал хакера по плечу. «Сеть, конечно, не различает жизнь и смерть, но выдаст сбой и поднимет тревогу, если засечет биометрики архивного файла, который, к примеру, пытается совершить какую-нибудь финансовую операцию или воспользоваться транспортом, или еще что. Невозможно жить в городе и ни разу не засветить свои биометрики. Разумеется, есть люди, которые удалили у себя биочипы или вовсе никогда их не имели, как некоторые жители самых нижних уровней. Есть и умельцы, способные вытаскивать из архива данные умерших людей и пользоваться ими в своих целях. Но этот киборг не выглядит ни высококлассным хакером, ни трущобным жителем. Наверняка у нашего Бихарда другие биометрики, чем у того Бихарда, на которого он просто очень сильно похож. И наверняка он просто его тезка. Невероятное совпадение. Хе, вот так совпаденицы. Горько усмехнулся Дидж и быстро допил пиво. Эдвард отодвинул почти допитый белковый коктейль и сочувственно поглядел на хакера. «Понимаете, господин Ретта», — вздохнул Дидж, — «я неспроста вас спросил про оживление мертвых. Этот парень в морозилке, Дел, он тоже мертвый?» — с сарказмом спросил Ретта, но осекся. «Кажется, сарказм ни к чему. Да, сам я не видел его смерти, но уверен в ней. Да, в смерть этого бедняги верится охотнее, чем в смерть Бихарда. Он и выглядит не очень-то, хе, живенько. Впрочем, простите, я вас опять перебил. В общем, Дел мертв», — продолжил Дидж. «Мне довелось некоторое время работать в столице после пришествия к власти принца, теперь уже императора, Велиара, и я видел солдат такого же типа, как Дел. Они все были мертвы, но их возвращали к жизни. Они становились вот такими. Потому я вас и спросил. Я подумал, что ваш телохранитель Бихард, это тот самый Бихард, и что вы можете возвращать людей к жизни такими, какими они были». Дидж опустил голову. Мартин проговорил тихо и доверительно: «Этот Дел был вам очень дорог?» «Да, наверное. Это долгая, сложная и не особенно веселая история». Дидж вздохнул. «По правде сказать, я предпочел бы, чтобы он был мертв окончательно, а не бегал по земле вот этим существом, в которое превратился, в которое его превратили. Но если он каким-то образом погибнет во второй раз, я не знаю, как он переживет это. У них с Делом. Ах, да что я вам голову забиваю нашими проблемами. Давайте выпьем еще». Он откупорил вторую бутылку и опрокинул ее в бокал ученого. Остатки долил себе, за упокой души. «Чьей бы то ни было», — приподнял бокал Дидж и, не чокаясь, выпил залпом. Поставив бокал на стол, Он поморщился и потер висок пальцами. «Извините, голова что-то, я пойду прилягу». С этими словами он встал из-за стола и направился к лестнице. Мартин Ретта проводил его тяжелым взглядом. Потом поглядел на свои сцепленные в замок пальцы и спросил негромко: «Эдди, ты сможешь исцелить этого дыла?» Донор виновато покачал головой. «Исцелить? Нет, его невозможно исцелить. От смерти нет лекарства», — пробормотал ученый себе под нос. Донор не расслышал и продолжил: «Но страдания его можно облегчить. Наверняка можно, я чувствую это, только не знаю как». Мартин угрюмо допил пиво и встал. «Ну что ж, подумаем над этим на досуге. А теперь пошли досыпать. До утра не так много осталось». Глава 18. Раум встревоженно смотрел на медленно поднимающуюся и опадающую в глубоком дыхании грудь скандинава. Юный киборг чувствовал, что с химерой творится что-то неладное. После смерти римлянина скандинав как будто выпал из реальности. Уж лучше бы читал морали, костерил, даже подзатыльники отвешивал. Раум плевать хотел на римлянина. Все равно эта химера постоянно молчала и почти не попадалась на глаза. А вот к скандинаву Раум привязался. Юноша еще сам не решил, какой природы была его привязанность. Он любил скандинава как большую дрессированную, но все же норовистую собаку, как собрата по оружию, как строгого старшего брата или даже отца, или как мужчину. Раум отдавал себе отчет, что ему приятно гладить спящую химеру по голове, ощущать подушечками пальцев шелковистые необыкновенные волосы. Но ведь точно так же было бы приятно гладить и какое-нибудь большое животное. Химера, по сути, и есть животное. Искусственно перемешанные гены, биомасса, которой придана форма человеческого тела, очень красивого человеческого тела, чего уж душой кривить. Раум мотнул головой. Они прежде всего напарники. Особенно сейчас, когда погиб римлянин. И хотя Раум абсолютно не жалел о нем, все же с его смертью парень остро ощутил, что у него самого никого нет на целом свете, кроме боевых товарищей. Он впервые в команде. Впервые уверен в том, что ему обязательно прикроют спину, что вытащит раненого из заварушки. И он с радостью принял тот факт, что тоже должен нести ответственность за кого-то. Раньше Раум считал, что одиночкой быть круто, но проработав в компании римлянина и скандинава, убив парочку крутых одиночек, он понял, что в одиночестве нет ничего крутого, особенно на войне, а ведь кругом война. Надо держаться друг за друга, надо дорожить друг другом, друг другом. Раум присел на край кровати скандинава и натянул на его литое плечо одеяло, погладил по голове, по шее. Потом отрывисто вздохнул и вдруг очень ярко представил, как будет действовать один. Точнее, представить этого не получилось. Воображение застряло на точке «остался один». Кто он? Просто мальчишка без будущего и без судьбы. Ничего, он один не стоит. Нельзя ему оставаться одному. Может быть, и скандинаву нельзя было оставаться одному? Раум чувствовал незримую, едва ощутимую связь между этими странными химерами. Связь не генетическую, не эмоциональную, а какого-то иного, более тонкого порядка. Для Раума римлянин был просто тенью, приложением к скандинаву. А для скандинава, юный киборг вдруг подумал с легким уколом обиды. А кто он сам для скандинава? Надоедливый малолетка, обуза, жалкий слабый человечишка, напичканный бесполезными железками. Он нахмурился и посмотрел на химеру. Белые брови скандинава чуть вздрагивали. Вероятно, ему снился не очень приятный сон. Раум вдруг ощутил короткое, но сильное желание согреть и приручить этого могучего, опасного зверя, а еще доказать ему, что вовсе не является козявкой, путающейся под ногами. Захотелось стать равным, другом. Под напором неясных, противоречивых чувств Раум наклонился к скандинаву, движимый порывом то ли обнять его, то ли поцеловать. Вдруг вверх взметнулись живые белые пряди и сильные руки химеры. Раум коротко вскрикнул от неожиданности, его рвануло вниз, и в следующее мгновение он понял, что его шеи касаются острые хищные зубы. «А, это ты?» – пробурчал скандинав, отпуская. Его волосы прохладным шелковым пологом плавно соскользнули с плеч юноши, с его лопаток, шеи, затылка. Раум отстранился, передернувшись, словно от щекотки. Встал с кровати. Скандинав перекатился со спины на бок, чуть приподнялся и оперся на локоть. Волосы сами собой собрались в три равные пряди и, мигом перекрутившись между собой, плавно легли на мощное плечо толстой косой. «Чего тебе?» — огрызнулась химера. «Да, КХМ, да ничего», — сбивчиво сказал парнишка. «Я просто одеяло поправил. Тебя, кажется, знобит». «Спасибо», — коротко буркнул скандинав, бухнувшись на спину. «Иди спать». Раум ощущал, что сердце колотится, как будто он пробежал марафонскую дистанцию на спринтерской скорости. Слова так и просились слететь с языка, и слетели. «Аэм, можно к тебе?» Химера повернулась к нему, приподняла бровь. «Чего?» «Ну, я, КХМ, я подумал, так будет еще теплее». Скандинав нахмурился, собираясь сказать наверняка что-нибудь унизительное и обидное, но Раум снова заговорил. «Нас теперь всего двое осталось. Римлянин погиб, этот ученый со своим ассистентом и телохранителем нам чужие. Хакер сэром, тем более. Только мы двое можем друг о друге позаботиться. Мы же команда. Если бы я замерзал, ты разве не согрел бы меня?» Скандинав нахмурился, потом опустил глаза, подвинулся на не очень широкой кровати и буркнул, приподняв одеяло. «Ладно, лезь». Раум сглотнул, ощущая дрожь, но решительно разделся и залез под одеяло. Здесь было тепло и чуть-чуть влажно, чувствовалось особое ощущение близости чего-то живого. Раум невольно придвинулся к скандинаву, робко положил ему руку на талию. Химера фыркнула. Уши Раума вспыхнули от смущения, он чуть отодвинулся, и вдруг ощутил, как поверх его запястья легла широкая ладонь скандинава. Раум замер, затаил дыхание. «Ты дрожишь. Может, ты сам погреться хочешь, а не меня согреть?» — проговорила химера низким мурлычущим баском. Раум сглотнул, не в силах отвести взгляд от прозрачно-голубых, рыбьих немигающих глаз. Скандинав, лежа на боку, сгреб его в охапку и прижал к себе, лицом к лицу. Юноша охнул совсем тихонько и со стыдом ощутил, как против воли. Черт, это всегда происходит против воли. Член стал стремительно крепнуть. Раум готов был провалиться от стыда сквозь землю. Они же напарники, товарищи по оружию. Это вообще химера. И он наверняка все еще плохо себя чувствует после потери римлянина. Мысли метались в голове, сердце трепетало пойманной птахой. Раум тщетно старался хоть чуть-чуть отодвинуться.